Что в нем со вчерашнего дня? Родионов подошел к телефону, попросил сельсовет. Попова мне. Он ушел. А кто это? Секретарь положил трубку, надел пальто и вышел на улицу. Он знал, где живет Ефим Любавин. Пошел туда. Не мог больше ждать. В доме Ефима второй день продолжался праздник. Правда, не в таких размерах, но продолжался. Сидели втроем Ефим, Пашка и Иван. Пели песню, уткнувшись лбами друг в друга. Пели Пашкину любимую. Паренек кудрявый лишь сказал три слова и увел девчонку от крыльца родного. Ефим слов и мотива не знал, просто мычал. Иван мотив слышал, а слов тоже не знал, тоже мычал. Зато Пашка с великим удовольствием выводил за всех. Эх, мята луговая, черемухи, цвет. Жизнь раз бывает 18 лет. Секретарь помешал им. Оборвали песню, смотрели на него. «Присаживайтесь с нами», — пригласил Пашка. «Можно». Родионов снял пальто, подсел к столу, отодвинул рукой тарелки, облокотился. Соврал. «Хорошо пели. Даже жалко, что помешал вам». «Ничего», — сказал гордый Ефим. «Мы, если надо, не такое споем». «Выпить не хотите?» — предложил Пашка. Родионов не смотрел на Ивана, но чувствовал, как тот глядит на него. «Выпить?» — подумал. «Давай. Только много не наливай». Пашка налил полный стакан. «Я же говорил, куда ты столько?» «Пейте», — сказал Иван. Он вспомнил, как вчера в темноте в сенях Николай Попов говорил: «Лучше этого человека я еще никого не встречал в жизни». Родионов посмотрел на Ивана, улыбнулся. «Что ж, не пришел сегодня, я ждал». Иван показал глазами на стол. «Куда тут пойдешь?» Потер ладонью лоб, сказал: «Вы это, извините за вчерашнее. Наговорил я там». У Родионова отлегло от души. «Ничего, ну, так давайте уж всегда так». Тут в дом ввалился Гринька Малюгин с двумя бутылками. Увидел секретаря, очень обрадовался. «Ха, вот это так! Кузьма Николаевич!» Поставил бутылки, полез к Родионову целоваться. Тот вытерпел шумный натиск старого своего друга, засмеялся, похлопал Гриньку по спине, сказал: «Здорово, здорово! Ты что, загулял, что ли?» Гринька сел рядом с ним. «Что ты, просто Ваньку встретили, вот!» «Притворяется добрым», — подумал Иван про секретаря. Пашка тем временем налил всем по полному стакану. «Три! Поехали!» Поднял свой стакан. Чокнулись, выпили. Родионов передернул плечами. Скоренько и молча закусили. Ефим постучал вилкой по тарелке. «Споем!» Пашка и Гринька откликнулись. «Споем!» Родионов полез за папиросами. Иван тоже. Пашка опять было запел про 18 лет, но Гринька перебил его и запел свою. «Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с ем». Склонили головы, завыли. Родионов тронул Ивана за колено. «Пойдем выйдем». Иван охотно поднялся. Вышли. Секретарь незаметно прихватил пальто. В сенях сказал Ивану: «Оденься, слушай». Иван вернулся в избу, надел чью-то фуфайку, фуражку, вышел на улицу. Родионов стоял у ворот, ждал его. «Пошли со мной». «Куда?» «Пройдемся. Вечер хороший». Пошли по улице, которая вела к горе за селом. «Как ребята, с которыми ты ехал, ничего?» — спросил Родионов, чтобы начать разговор. «Ты вместе с ними ехал?» «С ними. Хорошие ребята». Некоторое время молчали. «Что здесь на самом деле людей не хватает?» — спросил Иван. Секретарь с искренним удивлением посмотрел на него. «Еще как? А ты что, не веришь этому? А куда же отсюда люди деваются? Если ученых надо, так и тут у вас, по-моему, все учатся». «Не хватает. Москва строится? Строится здорово. И мы строимся. Я не сравниваю, конечно, так, чтобы ты понял. Вообще жизнь разворачивается. У нас, например, в районе 5 лет назад было, сейчас вспомню, не то 27, не то 37 комбайнов всего. А сейчас 311 одних комбайнов, а машин, тракторов. Это ж кадры. Пашни, что ли, прибавилось? Целина? Целина.